Часть 41. Газетные вырезки можно увеличить 100 и 1000-кратно. Да и надо увеличить, чтобы услышать ту тишину, которую предлагали Гувер и Морган. Комментировать эти газетные вырезки не стоит, они сами сказали за себя. Совершенно ясна мудрость Гувера, когда он в послании Конгрессу утверждал, что нормальный образ жизни и развлечений — залог будущего американского просперити. Газетные вырезки показали, что американцы активно изживают кризис. Что касается американской тишины, то о ней рассказано в начале этого «Окей» американского романа. Американские врачи, исследовавшие влияние нью-йоркского шума на человеческий организм, утверждают, что шум от времени до времени становится необходимостью. И утверждают, что джаз порожден именно необходимостью шумов для человеческого организма. В начале же романа рассказано, что на бойнях в Чикаго не механизировано только одно — предательство. Газетные вырезки о математических концертах, которые проходят в тишине, выпущены мною сознательно. Но если газетные вырезки мною не комментируются, это ни в коей мере не значит, что можно забыть обо всем том, что рассказано выше в этом «Окей» американском романе. И в первую очередь не следует забывать, что все же Америка — самая богатая, самая сильная, наитехнически усовершенствованная страна. Самая, самая, самая. Тысячи людей шагают сейчас по тишине Америки. Это не только марши безработных. Идут в разброд, в одиночку, а не всюду. И на макадамизированных трактах, и на проселках, в прериях, и в лесах, в городах и пустынях. Пути их встречаются, переплетаются, пересекаются. Они сами не знают, куда идут. Это не трэмпы. Это безработные и потерявшие голову. Иногда они ползут на фордах, трещащих, как аэропланы. Иногда они плывут на плотах по Миссури и Миссисипи. Глаз их, как у того в Калифорнии, который рыл давно вырытое золото. Они живут в пещерах, на пустырях, на Бауэри. По рассветам они роются в помойных ямах, ища объедки. В лето 1931 года забастовали шахтеры штатов Пенсильвания, Охайо, Вест-Вирджиния. Позднее к ним присоединились шахтеры штатов Иллинойс и Кентукки. Бастовало больше 100 000 человек. Казалось бы, нелогичным забастовки в год рабочего голода и безработицы. Но логика реальных вещей указала шахтерам, что толковее бастовать и голодать, чем работать и голодать. Рабочие работали на шахтах только 2 дня в неделю. Шахтовладельцы, министр и вождь республиканцев Меллон, ставили условием, чтобы рабочие делали закупки в шахтовых магазинах. За 2 дня труда рабочие не вырабатывали достаточно хлеба, голодали и лезли в петли долгов шахтовладельцев. Рабочие бастовали. Забастовало 100 000 человек, ибо бороться и умирать — честнее, чем просто умирать. И эта борьба стала борьбою не на жизнь, а на смерть. В борьбу вступили женщины, старики, подростки. В Нью-Йорке на Унион-сквере в месте рабочих демонстраций я был на демонстрации сочувствия шахтерам. Я видел, как говорила девочка-шахтерка, дочь шахтера, маленький человек лет 13-15. Она заволновалась, когда поднялась на трибуну под 1000 глаз. Она начала с наивной вещи, с того, что в их поселке закрыто кино, а поселок охраняется полицией, и она с подругой в праздник бегала тайком мимо полиции в соседний город, в кино, за 10 миль, чтобы посмотреть кинокартину. Эта наивная вещь мне показалась страшнее ее страшного. А она рассказывала, как шахтеры были прикреплены к месту работы, как они вынуждены были все покупать в единственном на шахте магазине, и покупать не на деньги, но на медные бляхи, которые вместо денег выдавала компания. Я приведу газетную вырезку, телеграмму из Питтсбурга. Питтсбург, Пенсильвания, 28 июня 1931. К воскресенью подведена следующая статистика шахтерской забастовки и преследований шахтеров со стороны шахтовладельческой полиции. Убито шахтеров 3, тяжело ранено с возможным смертельным исходом 19, избито дубинками и отравлено газами свыше 2000, арестовано. Теодор Драйзер объезжал места забастовки. Он написал воззвание, названное им «Я обвиняю». Драйзер рассказывал, что конные полицейские изгоняют шахтеров даже с тротуаров, совершенно запрещая ходить по хозяйскому асфальту улиц и дорог. Было утро, знойное, как сковорода с плиты, и душное, как испорченная керосинка. Нью-йоркское утро, гремящее всеми нью-йоркскими шумами, воняющее всеми нью-йоркскими запахами, защемленное небоскребами и политое солнцем. В то утро я ходил в дом 54 по улице Лафайета. Из окон этого дома видны тюрьма с одной стороны и с другой стороны — суд. Далеко на улице, загибая в переулок, стояла очередь людей к этому дому. По улице полз конвейер автомобилей. Очередь пребывала в тишине. Я и Джо, мы вошли в этот дом. В казарме зала этого дома было ровно 1000 человек, таких же, как в очереди. Помещение было разгорожено канатами и загажено нищетой. В доме была тишина. Люди в доме стояли, сидели на окошках, сидели на корточках, сидели на полу. За столами скучали клерки. На каждом столе было по телефону. От времени до времени звонил телефон. Клерк, на столе которого был телефонный звонок, вставал на стул с рупором в руке. Рупора не требовалось, ибо в казарме наступала немая тишина, такая, которая может быть только в ожидании. Клерк все же кричал в рупор. «Нужен мастер для починки радиобуфета. 2 часа работы, 50 центов в час». Я никогда не знал, что выражение надежды есть жалкое, оскорбительное для человека выражение лица. 2-3 людей протягивали вверх руки. Они не замечали, как отталкивают друг друга. Работа. Надежда на работу. И нет, должно быть, страшнее тона, чем тон человеческой мольбы, жалкий и унизительный для человеческого достоинства. Люди кричали клерку: «Ради бога, я хороший мастер, у меня семья. Честное слово, я хороший мастер, у меня больная дочь». Через 20 минут другой клерк кричал от другого стола, также в рупор: «Нужны 2 для подрезывания деревьев за городом. Работы 1 день, $1.5 в день». Так повторялось 7 раз в час. Так прошел час. Тогда первой 1000 безработных, которая была в казарме зала, предложили уйти из дома, чтобы уступить место тем, которые дожидались на улице. Следующей 1000. Так ежедневно через контору по найму в доме 54 по улице Лафайета каждый день проходило 8-10 тысяч человек. Работу здесь получило 2-3% всех приходивших сюда. Работу сроком от суток до 1 часа. С нами вместе выходил с биржи, прокарауливший свой час, мужчина лет 30, в пиджаке, шерстяным шарфом на шее вместо воротничка и без шляпы. Я пригласил его пойти с нами позавтракать. Это вне американских традиций. Он смутился. Он заотказывался. Он пошел с нами. Вот уже полгода он ходит изо дня в день по улицам в поисках работы. 2 он покупал работу, то есть частная контора по найму давала ему работу с тем, чтобы половину заработка он отдавал конторе. 2 он был в больнице, 2 по одной и той же причине, от голода. 1 его подобрали в хлебной очереди, 2 он упал на улице. Он помнит, что когда его подбирали на улице в карету скорой помощи, полисмен тихо сказал санитару: «Голодающий», и громко крикнул зевакам: «Ну что вам здесь надо? Разве вы не видели эпилептиков?» Последние ночи этот безработный проводил в Собвеях, и он ходил без шляпы, так как он не уплатил хозяйке за койку, и хозяйка, прогнав его, задержала его вещи. Он сказал: «Я всегда уважал частную собственность, но я не могу больше видеть, как люди едят». Глаза его повторили выражение того золотоискателя, которого я видел в Калифорнии. Этот человек был совершенно явно на краю физической катастрофы, но также на краю и морального перерождения. Он продолжал: «Самоубийство, преступление, безумие, я не знаю. Я хочу только одного — работы».